Как Славка меня обманула. Солнце, поднимаясь все выше над тайгой, греет все жарче и жарче. Дремотная тишина вокруг. Ни листья на деревьях не трепыхнутся, не закачаются высокие травы и цветы. Тишину тайги нарушает ленивое пение певчего дрозда. Иду я по горной тропе с пасеки в сторону березняков. У меня за плечами в сумке маленький топорик. Дед Постан в последнее время часто говорит: «Ну что мы с тобой, Анчол? Пьем все время чай из малины. Это все равно, что мясо без соли есть. А вот чай из чаги — другой коленкор. Вкусом хорош, и от болезней желудка лучше лекарства не найти». Вот я и отправился за чагой. Иду медленно, раздвигая траву и кусты. Тропинки здесь нет. То и дело из кустов, иногда прямо с земли, с криком и писком взлетают птицы. От неожиданности я даже вздрагиваю и начинаю сердиться. Сейчас у крылатых самое время гнездования и выращивания детенышей. Но меня удивляет, почему это птицы на сетке так трусливы и так просто покидают гнездо с детьми. И я кричу насмешливо: «Эх вы, трусихи! Удираете, сломя голову! Вам бы только спасти свою шкуру! Что же будет с их беспомощными птенцами, оставленными в гнездах? Неужели отцам и матерям безразлично?» — думаю я, пробираясь дальше. И хочется мне поглядеть, как ведут себя детеныши, брошенные на произвол судьбы. Только что вспорхнула рядом серая птичка. Я скорее в кустарник и ищу ее гнездо. Но странно, гнезда нигде не видно. Осмотрел вокруг все на 10 шагов и даже больше — нет гнезда. Сделал еще круга 2 или 3 и понял, что птички эти просто обманывают меня. Они, оказывается, далеко пробегают по земле между травинок от своих гнезд, а потом взлетают у самых твоих ног, будто бы внезапно от самого гнезда. Я осмотрел несколько кустов, но ни одного гнездышка не нашел. Потом вышел на поляну и остановился у цветущей калины. Поглядываю вправо на склон горы. Там березовая роща. Стоят березы, словно доярки в белых халатах. Рядом с ними шумят всегда болтливые осины. В сторонке красуются темно-зеленые ели. За лесом слышится лай собак, мычание коров. Мне нужно к березам. Только я сделал 2 шага вперед, как вдруг у самых моих ног запищала и завертелась маленькая птичка. Это была Славка. Я узнал ее по красно-бурой шапочке на голове. Рядом с ней, прямо на земле, я увидел небольшое гнездышко. В нем сидели 4 голых с большими ртами птенцов. А Славка-мать ползет все дальше и дальше от своих детенышей. Тяжело дышит и с усилием тянет растопыренное крылышко, как будто оно перебито. Поэтому, видно, птичка-мать и не может подняться в воздух. Мне захотелось посчитать, сколько же точно в гнезде у нее птенцов. Чем их кормить, если вдруг мать их погибнет? Как только я повернулся в сторону гнезда, птичка-мать еще пуще запищала, как будто просила от меня помощи. Я даже подумал, может быть, я и правда невзначай наступил ей на крылышко. Надо посмотреть, что с крылом. Я тихонько пошел за Славкой. Но она быстро отдалялась и ловко увертывалась, так что я взять ее никак не мог. А как только сделаю шаг в сторону гнезда, она снова завертится и захлопает крыльями, будто ей стало совсем плохо. А сама все удаляется и удаляется от гнезда. Я понял, Славка-мать старается все мое внимание обратить на себя. В то же время я заметил, она сперва тащила, будто раненое правое крылышко, а теперь безвольно висит левое. Я остановился. Повернувшись спиной к птичке, через плечо оглядываюсь на нее. Какой еще номер она теперь выкинет? Издавая жалобный писк, Славка закружилась на одном месте и упала на траву, будто мертвая. Я подошел к ней. Птичка лежала вверх лапками и казалась мертвой. Я поднял ее и начал дуть на брюшко, как это делают ребятишки, чтобы утешить боль. Славка-мать лежала у меня на ладони без движения. Закрылись глазки. Головка безжизненно повисла. Мне было жаль птичку и ее детей. Со Славкой в руках я направился в березняк. Там я быстро нашел невысоко расположенную на дереве чагу. Безжизненную Славку положил на пенек, а сам начал снимать чагу с березы. Снимаю и думаю, неужели же погибла Славка? Что будет с ее птенцами? Я положил в сумку 2 больших куска чаги и топорик, сел в 3 шагах от пенька, где лежала Славка, и задумался. «Надо же сегодня такому случиться! Наступил на птичье гнездо. Ну как теперь быть? Без кормилицы птенцы погибнут. Придется мне взять гнездо целиком на пасеку и кормить Славкиных детенышей самому. Может быть, они быстро вырастут». Вдруг лежащая на пеньке Славка зашевелилась, вспорхнула на ветку и раза два громко пискнула. «Как она меня одурачила! А я-то и впрямь поверил, что она мертвая!» Я только крикнул ей вслед. «Ишь ты, хитрунья какая! Вижу, вижу, как ты стоишь за жизнь своих птенцов!» Но на сердце у меня не было ни капельки обиды на Славку-мать за ее обман. Наоборот, я радовался, что она жива и вполне здорова, и сейчас вернется к своим детенышам. Мне захотелось еще раз показаться Славке и поглядеть, как теперь она будет вести себя. Я взял сумку на плечо и стал искать гнездо. В шагах в 20 от гнезда я остановился. Тут из-за кустов акации вышла белая корова и возле самого гнезда Славки, громко фыркая, начала щипать траву. Я испугался, чего доброго огромная корова наступит на гнездо. Надо скорее отогнать белянку. Но я не успел, откуда ни возьмись, к корове сердитым криком подлетела Славка. Она, словно хищница, старалась маленькими когтями и клювом царапнуть рогатую в глаза. Корова с неудовольствием замотала головой, завертела хвостом и подалась прочь. «Нет, не буду я больше Славку-мать беспокоить», — решил я. «Она сегодня и так сильно поволновалась за жизнь потомства. Пусть спокойно растит своих птенцов». И скорее пошел я на пасеку. Дед Постан давно подождет меня с чагой.